Глава 24. Таисия. «Привет, зайчик!» Я протягиваю подарок Глену, сыну Стеллы. «Привет!» — забирает он коробку и сразу утаскивает на середину гостиной. «Сын, а что сказать нужно?» — целует меня в щеку подруга. «Спасибо!» — говорит он, не глядя на нас. «Как он вырос!» «Да, кажется, вчера только я не спала ночами, не зная, как его успокоить. А сегодня он уже сам вскрывает подарки с Лего-дупла. Может ему помочь?» Смотрю, как темноволосый малыш пыхтит над упаковкой, высунув язык. «О, нет. Пока не попросит о помощи, лучше его не трогать. У него период «я сам», — смеется моя школьная подруга. «Присаживайся. Мама уже подъезжает, нужно немного подождать». «Хорошо, я не тороплюсь. Могли бы остаться у вас и просто поболтать». «Не смей говорить это вслух. Ты не представляешь, как я жду этой вылазки!» Подруга распахивает в испуге глаза, будто я произнесла какое-то древнее проклятие. Раздается звонок в домофон, и Стелла спешит открыть дверь, а я наблюдаю за Гленом. Он мне очень напоминает нашего Богдашу и в то же время совершенно другой. Если мой брат постоянно ищет компанию, и ему обязательно нужен соучастник для всех его игр, то Глен способен занимать себя сам. «Привет, моя звезда!» Заходит в квартиру мама Стеллы. «Мамуль, привет!» «Здравствуйте!» Здороваюсь, поднимаясь с дивана. «Здравствуй, Таечка, как жизнь?» «Спасибо, Элла Робертовна, все прекрасно». «Вот и отлично! А где мой любимый мальчик? Почему не идешь встречать бабулю?» Распахивает она руки и ждет, когда Глен влетит в ее объятия. «Ба-ба!» Радостно кричит малыш. «А я любуюсь мамой Стеллы, ведь она по возрасту не сильно старше моей мамы. Она выглядит гораздо моложе своих лет, и, если честно, то ее можно принять за сестру Стеллы, а не за ее маму. Гладкая ровная кожа, идеальные пшеничные волосы и фигура 25-летней. И при всех исходных данных она кайфует от своего положения молодой бабули. «Ну все, ребенок под присмотром, можем идти», — тянет меня к выходу Стелла. «Идите, идите и повеселитесь как следует». С ребенком на руках провожает нас мама подруги. «Уж мы постараемся!» Стелла целует в щеку сына и маму и выбегает за порог. Мы решили посетить открытие нового модного клуба, куда, конечно же, пришлось проходить через черный ход, чтобы меня не заметили поклонники, иначе можно сразу же забыть о спокойном отдыхе. Нас сразу проводят в застекленную VIP-ложу, из которой хорошо видно весь клуб, но нас снизу можно разглядеть с трудом, да и музыка тут долбит не так сильно. Сделав заказ, мы болтаем и танцуем, рассматривая танцпол. «О, смотри, кто там внизу!» Стелла тычет пальцем вниз, и мое сердце замирает. Среди толпы мелькает знакомый высокий силуэт — Вадим. Он в черной рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, облегающих джинсах, и даже отсюда видно, как девушки провожают его взглядами. Но он не обращает на них внимания, его глаза сканируют зал, будто ищут кого-то. «Кажется, Вэл решил нам испортить вечер», — бормочет Стелла, и только теперь я обращаю внимание на то, что Вадим не один. Он пришел вместе с женихом моей подруги. Вэл поднимает взгляд наверх и сразу находит свою девушку. Он говорит что-то Вадиму, и тот тоже следует за его взором и выцепляет взглядом меня. По телу проносится электрический разряд, и мгновенно становится нечем дышать. Парни не заставляют себя ждать и уже через пару минут заходят в нашу випку. «Привет!» Здороваюсь с Вэлом, который сразу же переключает внимание на свою женщину, слившись с ней в поцелуе. Но я на них не смотрю, потому что меня обжигает взор другого человека. Сердце хаотично дергается в груди, и вся кожа вспыхивает под его взглядом, как во время лихорадки. Вадим приближается ко мне и, кажется, даже не моргает, боясь прервать наш зрительный контакт. «Привет», — говорит хрипло, и у меня только от звука его голоса по спине бегут мурашки. «Мы за коктейлями», — кричит Стелла и утягивает Вэлла из випки. «Стелл!» — пытаюсь остановить их, но они оказываются гораздо быстрее моих мыслей, оставляя нас наедине. И только теперь я понимаю, что все это было спланировано. Сначала внутри вспыхивает злость на подругу, но пристальное внимание Черкасова быстро переключает мои эмоции на волнение. «Ты знал, что мы здесь?» — спрашиваю тихо. «Да». «Как?» — Вэл помог. Я отворачиваюсь к окну, посмотрев вниз на танцпол, где люди беззаботно двигаются под музыку, и среди них проходят к бару наши друзья. А у меня внутри все сжимается, не могу понять, что конкретно ощущаю в это мгновение. Наверное, страх. «Зачем ты пришел?» Перевожу на него взгляд. «Потому что нам нужно поговорить». «Мы все сказали друг другу». «Нет, Тая, ты убежала, как всегда», — говорит твердо сводный. «Ты издеваешься? Ты приперся сюда, хотя у тебя есть невеста, а у меня...» «А у тебя что?» Он делает шаг ближе. «Парень, который тебе на самом деле не нужен?» «Ты не имеешь права так говорить». «Почему? Потому что это правда?» Еще шаг. Я отступаю, пока не чувствую за спиной стену. Пульс ускоряется, и мне становится по-настоящему страшно, потому что здесь нет наших родителей и наших половинок. Ничто не сможет остановить сводного, если он решит перешагнуть черту. «Вадим, хватит!» Упираюсь ладошками ему в грудь. «Нет, не хватит. Ты думаешь, я не вижу, как ты на меня смотришь? Как дрожишь, когда я рядом?» «Это ничего не значит!» «Себе хотя бы не лги», — говорит твердо. «Он так близко, что я чувствую его дыхание и аромат древесного парфюма с легкой ноткой мяты». «Я не могу», — шепчу. «Можешь». Его рука касается моей щеки, и я закрываю глаза. «Вадим, за 5 лет я не смог забыть тебя, понимаешь? Думал, что живу, но только встретив тебя вновь, ощутил, как ко мне возвращается жизнь». «Ты помолвлен». Он прижимается к моему лбу своим, и меня начинает потряхивать от нестерпимого желания поцеловать его, прижаться покрепче. Но я не могу, потому что боюсь причинить боль другим и больше всего боюсь обжечься. Я решил эту проблему. Его губы касаются моих, сначала легко, почти невесомо, потом сильнее, увереннее, и я отвечаю. Этот поцелуй как глоток воздуха после долгого удушья, как возвращение домой. Топот ног, и дальше раздается голос подруги. «Ой, блин!» Мы резко отрываемся друг от друга. «Извините», — бормочет Вэл, стараясь не смотреть на нас, и ставит бокалы на стол. Я опускаю взгляд к полу, чувствуя себя преступницей за то, что целовалась с чужим женихом. «Мы только за телефоном, чтобы оплатить коктейли», — тараторит она. «Останьтесь», — умоляюще смотрю на нее. «Тай», — она качает головой, — «поговорите». И, взяв Вэлла за руку, Стелла снова уходит. Вадим опять приближается ко мне, и меня накрывает паникой. «Разве это для тебя ничего не значит?» — говорит он, опершись рукой у меня над головой. «Что именно?» «Наши поцелуи и то, как нас тянет друг к другу. Или для тебя нормально, что ты целуешься со мной, а через 5 минут возвращаешься к нему?» — говорит Вадим. «А ты? У тебя же Лика, и это нисколько тебя не смущает?» Я расстался с ней. «Что?» Эти слова словно удар грома посреди ясного неба. «Вчера». Я смотрю на него, не веря своим ушам. «Почему?» «Потому что я не могу быть с ней, когда все мои мысли только о тебе». «Вадим». «Я знаю, что все испортил. Знаю, что ты мне не веришь. Но я готов ждать. Доказать тебе, что это не игра». Сердце колотится так сильно, что, кажется, вырвется из груди. «А что, если у нас ничего не получится?» «Тогда хотя бы попробуем». Я молчу, совершенно растерявшись и не зная, как реагировать. «Тая». Он берет мою руку. «Один шанс. Дай нам один шанс». «Мне нужно подумать». Наклоняюсь, чтобы пролезть под его рукой, и, схватив сумочку, убегаю.